в Гродненской области. Помните, был случай лет 13 назад, когда над ядерным объектом, у нас же ядерные ракеты тогда были, американские, залетели с Польши или откуда. Мы с вертолетом подлетаем, реакции нет. А я в Молдове с визитом, мне в режиме реального времени докладывают. Я говорю, еще раз проверяйте. Александр Ильич, подлетели с боевые вертолеты, обнаружить не могут, что там творится. Вот шары, и все, висит корзина, запрашиваем, никто не отвечает. Давайте командуйте. Я говорю, уничтожить. Уничтожили, а там 3 или 5 человек погибли. Скандал, Лукашенко, американцев застрелил там и прочее. А мы все сделали по мировым стандартам. Никто не ответил. Хорошо, мы американцев сразу позвали. Давайте вместе будем расследовать. Мы же не хотели ваших там граждан уничтожить. Так признали, по-моему, что они погибли до того, как сбили эти шары. То есть они, видимо, высоко взлетели, то ли кислород что-то не хватило, и погибли. И они поэтому не реагировали на наши запросы, и поэтому, когда мы их расстреляли, они упали, а там они уже были неживыми. Такая у меня информация, или там иначе было. Ну да, не у людей, я же понимаю, но они упали и мертвые были. Да, то есть они потеряли сознание и погибли.